«Пойдемте», — пригласил он ее. И Мадлен прошла следом за ним в большую уродливую комнату. Ей сразу бросилось в глаза чередование светлых рек со стенами цвета кофе с молоком. На диване, развалясь, сидели два парня и девушка. Они встали, вяло поздоровались. «Жером, Бернар, Алисия», — представил Николя, — «они мои сокурсники». «Вы все еще посещаете эту школу драматического искусства?» — поинтересовалась Мадлен. «Да». «И вам нравится?» «Очень. Я чувствую, что-то начинает получаться». Заметив, что она оглядывает комнату, Николя добавил: «Мы все отделали заново. Давайте, я все вам покажу». «Подождем Франсуазу?» «Нет-нет, идемте». И он пошел по коридору, открыл одну дверь, другую, третью, и все комнаты оказались пустыми и унылыми. Удрученная Мадлен спрашивала себя, почему племянница сменила маленькую, обветшавшую, но прелестную квартирку на Рю-Дюбак на этот буржуазный караван-сарай. «Прекрасно, прекрасно», — бормотала она. «А что тут еще скажешь?» Мадлен посмотрела в окно. Двор, стена, другие окна. «Брат сказал мне, что Александр был в СССР. Через силу продолжила она разговор. «О да, это уж точно», — ответил Николя и недобро рассмеялся. Мадлен была заинтригована, но спрашивать ничего не стала. Не в силах переносить ее молчание, Николя выждал несколько мгновений и буркнул. Он написал Франсуазе, что не вернется. «Что?» — воскликнула Мадлен. И тут она сообразила, что Николя увел ее сюда с единственной целью — поговорить наедине. «Вот именно. Вы не ослышались. Она наговорит вам кучу всего, но...» Хлопнула входная дверь, Николя замолчал. Мадлен вернулась в гостиную и столкнулась с запыхавшейся Франсуазой. Они расцеловались. «Мне так жаль, что я заставила тебя ждать», — сказала племянница. Мадлен нашла ее изменившейся. Другой, несмотря на все то же узкое лицо и глаза, лучащиеся грустным светом. Обменявшись несколькими словами с друзьями Николя, Франсуаза увела тетку к себе в комнату, усадила на кровать и сама устроилась рядом на стуле. Долгую минуту они молчали, вглядываясь друг в друга. Потом Франсуаза воскликнула с жаром: «Как же я счастлива тебя видеть, Маду! Сколько же мы не виделись! Как ты? Что твоя нога, а магазин, а Жюли? Я не слишком баловала тебя письмами». «Что правда, то правда. Жизнь в Париже — сущая головоломка. Наступает вечер, а ты и сотой доли не сделал из того, что собирался». Напряженный тон ее голоса, слишком быстрая и почти бессвязная речь неприятно поразили Мадлен. «Как ты находишь?» — спросила Франсуаза. «Что именно?» «Квартиру». У Мадлен не было сил лгать, и она сказала: «Почему ты переехала?» «Так было нужно, нам было слишком тесно на Рю-Дюбак. Все стало не просто для меня, для Николя, для Александра. А здесь Александру будет удобно». Губы Франсуазы исказила судорога. Мадлен почувствовала такую горькую жалость, что едва удержалась, чтобы не обнять ее. Она мягко взяла ее за руку, как делала в былые времена, когда племянница поверяла ей свои тайны. «Я знаю Франсуазу», — тихонько сообщила она. «Николя сказал?» «Да». «И что же?» Франсуаза резко отняла у нее свою руку. «Ты потрясена? Возмущена?» У нее было воинственное выражение лица. «Нет», — ответила Мадлен. «Мне грустно, вот и все». «Что произошло между вами?» «Да ничего. Но есть же какая-то причина». «Их сотни тысяч», — пролепетала Франсуаза. Она опустила голову. Мадлен чувствовала, что, несмотря на вспышку гнева, племяннице необходимо открыться, во всяком случае, рассказать кому-нибудь все, как на исповеди. «Александр слишком умен, чтобы жить семейной жизнью». Наконец решилась она. «А? И что это значит?»